Глава восьмая. Иногда я воображала себе, какой у меня будет первый раз. Хотелось чего-то особенного, необыкновенного. Ну, не обязательно свечи, скрипка, ложа, лепестки роз. Хотя не отказалась бы. Но романтика какая-никакая должна быть. Само действо я в мечтах не представляла. А вот прелюдию смаковала от души. То на пушистом ковре у зажженного камина, то на высотке на пледе под звездами. Даже не знаю почему. Просто как-то наткнулась в одном дамском паблике ВКонтакте на опрос, как прошел ваш первый раз. Точнее, где. Вариантов с десяток на выбор, а если нет нужного, предлагалось высказаться в комментариях под опросом. И что поразительно, желающих рассказать про свой первый опыт оказалось предостаточно. А что еще поразительнее, так это сами ответы. Я прямо приуныла, узнав, что подавляющее большинство сделали это на заднем сидении машины. Или вот в клубе. Это вообще как? И лишь у единиц все случилось по высшему разряду. Но все мои фантазии так и оставались бы просто фантазиями, если бы мы с Димкой в конце лета не стали жить вместе. Тогда мне казалось, что вот-вот это случится. И чего уж, я этого ждала. С волнением, со страхом, с предвкушением. Но Димка лишь старательно отгораживался, доводя меня почти до отчаяния. И когда он вдруг стал меня целовать, я в первый миг буквально на полсекунды оторопела от неожиданности. Я не подготовилась, не настроилась, но, как оказалось, это и не обязательно. Он целовал меня с таким жаром и исступлением, что сам задыхался. Боже, я и забыла, какие у него губы. Какой это космос целоваться с ним. И как же долго я этого ждала. Дима прижал меня к стене собой. И это хорошо, ноги меня не просто не держали. Подкашивались и сгибались, словно растаявший пластилин. Оторвавшись от губ, поцеловав висок, в скулу, в ямку под ухом, легонько прикусил мочку, горячо приник к шее. Потом снова вернулся к губам. Все это время руки его беспорядочно скользили по телу, по спине, плечам, бедрам. И тем не менее, в какой-то момент он умудрился расстегнуть все пуговки на кофте, а затем стянуть с плечи ее и лямки бюстгальтера. Я не противилась, я просто стояла, привалившись спиной к стене, закрыв глаза и тонула в ощущениях. Мне казалось, внутри меня лопались струны и наполняли все тело вибрацией. Голова кружилась, а там, где его пальцы касались голой кожи, жгло. Потом его напор вдруг стих. Прикосновения и поцелуи прекратились на секунду. Я приоткрыла глаза, с трудом фиксируя внимание. Хотела спросить, почему остановился? Увидела Димкины глаза, шальные и потемневшие от поволоки. «Как я хочу тебя видеть!» — хрипло прошептал он. «Ты можешь меня чувствовать?» — выдохнула я ему в губы. «Я не смогу остановиться». «Не останавливайся. Я не хочу, чтобы ты останавливался». Все произошло в гостиной, на том самом диване, на котором я полчаса назад сидела и наблюдала за массажем, а потом горевала. Я боялась боли, но Димка, хоть и тоже новичок, был самым нежным. Я все ждала, что после этого изменюсь сама, а изменился он. Расслабился и открылся. Мы даже в душ сходили вместе, хотя неловко было чего уж. А про новичка я спросила позже. Знаю же, что парни любят прихвастнуть опытом, ну или победами. Но Димка сказал просто. «Не переживай, ты у меня первая». Потом улыбнулся и добавил. «И единственное». «Ты у меня тоже первый», — сообщила я. Он снова улыбнулся. «Я понял». Он вообще выглядел таким благодушным, довольным, разморенным, правда, но прямо лучился весь и не выпускал из объятий. С тех пор, как мы узнали, что он ослеп, я впервые видела его таким. Даже про эту злочастную массажистку Элю он говорил без тени недовольства. «Я перестал ездить в центр. Думал, зачем, какой толк. Если бы он был, уже бы помогло. А так, ну, она позвонила, когда я не пришел. Убедила, в общем, что бросать не стоит. Ну и если, говорит, мне сложно, она может и сама ездить на дом». Я еле сдержала ехидный смешок. Мол, еще бы. Не остановилась, не стала портить момент. «Ты не должна меня ревновать». Я все-таки хмыкнула. «Легко сказать, не ревнуй». «Это вопрос доверия. А я разве давал тебе повод не доверять мне?» «Я не тебе не доверяю, а ей», — вздохнула я. Потом повернулась на бок и, легонько стукнув его кулаком в плечо, шутливо предъявила. «А ты давал мне 100 000 поводов засомневаться, что ты вообще меня любишь». Правда, за игривым тоном я прятала свои настоящие страхи, которые сейчас притупились, конечно, но бесследно не исчезли. Дима аж брови взметнул в изумлении. «Да почему? С чего ты это взяла?» «Ты...» — я запнулась краснее и не смогла сказать. «Ты меня не хотел. Ты помнишь, когда ты меня поцеловал в последний раз? Не считая в щечку там, в плечо. Когда поцеловал по-настоящему, помнишь?» Дима нахмурился, пытаясь, видимо, вспомнить. «В прошлом году, в декабре, тогда ты целовал меня при каждом удобном случае. Нет, я понимаю, что потом мы... Но летом, в августе, мне вообще казалось, что ты от меня шарахался». Дима лежал, закинув руку за голову, словно обдумывал мои слова. «Я не хотел тебя привязывать к себе. Хотел дать тебе возможность уйти, если для тебя, ну... Такая жизнь будет в тягость. Но ты ошибаешься, если правда думаешь, что я не хотел быть с тобой, не хотел тебя». Он снова улыбнулся. «Да я с ума сходил, дымился весь». Я засмеялась. Ответ мне понравился. «А сейчас все? Притушил пламя? С ума больше не сходишь?» «Еще больше схожу». Димка перевернулся и навис надо мной. Медленно опустил голову, нашел мои губы.